Глава третья. Ту-тух-ту-тух, ту-тух-ту-тух, ту-тух-ту-тух. Горячие сосиски, бутерброды, чипсы, кока-кола, свежие журналы. Раздался крикливый голос проводницы. Ту-тух-ту-тух, ту-тух-ту-тух, ту-тух-ту-тух. Молодой человек, покушать не желаете? Заглянув в купе, спросила дородная женщина в униформе. Она с любопытством уставилась на здоровенного, широкоплечего, хмурого мужчину, неотрывно смотрящего в окно. Вагон битком набит. А тут пусто. Видать, четыре полки оплатил, чтобы ехать в одиночестве. Горячие сосиски, бутерброды. Есть водка. Встретив тяжелый взгляд зелено-коричневых глаз, она ухватилась за металлическую тележку и благоразумно дернулась вперед. «Подожди!» Остановил ее хриплый голос. «Давай водку и бутерброды». Наклонившись, женщина приподняла небольшое махровое полотенце и достала прохладную бутылку с яркой этикеткой. Тут и березы в ряд, и заливистый соловей, и положенная надпись. «Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью». Но этот мужчина явно плевал на все предупреждения. Такая глыба от бутылки водки и не вздрогнет. Не то что дохлики из соседнего купе. Те уже от просроченной газировки наверняка песни горланить начнут. Спросить, чем пассажир предпочитает бутерброды, женщина не решилась. Просто положила на стол три куска хлеба с колбасой, обтянутые пищевой пленкой. Сгребла со стола деньги и вылетела в коридор, проклиная про себя ненавистную работу. Душные вагоны и чертовых бандюганов, заполонивших весь белый свет. Выкрикнув еще раз надоевшие слова, она покатила тележку по затоптанной ковровой дорожке к следующему купе. Ободрав горло водкой, Федор вновь повернулся к окну. Смазанная лента деревьев давала возможность расслабиться и подумать о прежней жизни. Федор съел бутерброд, мысленно назвал его дрянью. И пожалел об отсутствии нормального ломтя черного хлеба и куска мяса. Ничего. Скоро он будет дома. Полтора года Федор прожил в тайге. Маленькая ветхая избенка неподалеку от поселка, залатанная моторная лодка с почти стертым названием «Быстрая», мутная бутыль самогона, позвякивающие патроны в кармане, прожженные искрами костра куртки, темная ночь с редкими криками птиц, высокие резиновые сапоги, чавкающие по жидкой грязи. Отличная жизнь для лешего. Бабка Марфа всегда крестилась, встречая его, плевалась, закатывала глаза и с чувством выкрикивала: «Черт, черт!» А он лишь морщился, раздражаясь. Однажды подошел и спросил: «Прибить тебя, что ли, бабка Марфа?» Так она после этого 5 литрами святой воды и дом его облила, и 0,5 километра дороги, ведущей к поселку, обрызгала. Старый Лукич захаживал изредка под вечер, заводил длинный разговор о жизни и пытался вытянуть хоть что-нибудь из неразговорчивого соседа. Откуда приехал, почему людей сторонится, серьезно ли у него с Веркой, болтающей всем, будто по осени свадьба, каких делов натворил и отчего взгляд такой тяжелый. Обижать старика Федор не хотел. Покуривая самокрутку и разливая по стаканам самогон, он отделывался от любых вопросов общими, ничего не значащими фразами или шутил. Ворошить прошлое желания не возникало. Охотился, заваривал кипятком подсохшие ягоды черники и ароматные иголки ели. Продирался сквозь сомкнутые ряды деревьев. Глотал ледяную и одновременно обжигающую воду родника. И ждал короткого, но теплого лета. Жил, как все, только не со всеми. И вот однажды налетело необъяснимое желание вернуться. Точно неуправляемый порыв ветра подхватил и понес. Конечно, такую глыбу не подхватишь и не понесешь, но душа уже настойчиво рвалась к дому. Покидав вещи в спортивную сумку, пролежавшую под узкой кроватью 1,5 года, пересчитав пухлую стопку денег, хранившуюся все это время в целлофановом пакете под досками дырявого пола, Федор вышел на улицу. Полноватая Верка с накрашенными оранжевой помадой губами, поняв, что долгожданной свадьбы не будет, и ничего, что предложение никто не делал, сначала остолбенела, затем профессионально зарыдала и запричитала. «Как же ты мог?» А уж потом, уперев руки в бока, старательно прокляла любимого на все четыре стороны. И так это у нее сочно и витиевато получилось, что мимо пробегавшая овчарка поджала хвост и бросилась на утек. «Никогда не женюсь», — наверное, думала собака, устремляясь к лесу. А Федор даже не обернулся. Зачем? Перешагивая через лужи и грязь, направляясь к станции, он бодро прощался с жизнью в тайге. «Домой! Домой! Хватит!» Ту-тух-ту-тух, ту-тух-ту-тух, ту-тух-ту-тух. «Москва! Москва!» — разбудил утром крикливый голос проводницы. Почтовый ящик выглядел жалко и уныло. Корявая дверца держалась на одной петельке и беспомощно свисала, демонстрируя миру полнейшую покорность судьбе. Наверное, какой-то подросток, хорошенько опухнув от безделья, отчаянно борясь со скукой, сломал замок и навел вот такую красоту. Поморщившись, Федор легко оторвал дверцу и бросил ее в картонную коробку для мусора. «Ирка дура, Ирка дура, Ирка дура!» Сбегая по ступенькам, выкрикивал парнишка лет 10-11. Курносая девчонка, несущаяся следом, выдавала словечки покрепче, размахивая при этом сложенными в четверо прыгалками. Картина была ясной. Воинственная Ирка паренька догонит и поколотит. Именно поэтому Федор мысленно встал на его сторону. Большего участия он проявить не мог. «Похоже, я дома», — сказал Федор, дотрагиваясь до шершавых, покрытых зеленой краской перил. Поднявшись на свой этаж, он увидел около мусоропровода симпатичную молодую женщину. Мелодично напевая, она подметала пол стареньким, обмотанным синей изолентой, веником. Оксана. Соседка. Лет 30. Фигуристая. Кажется, она раньше делала недвусмысленные выпады в его сторону. Федор сощурился, точно вышел на охоту, вскинул ружье и навел прицел на глупую птицу. «Вернулся!» Удивленно приподнимая ровную бровь, спросила Оксана. Спрятав за спину веник, она лучезарно улыбнулась. «Где пропадал?» «Отдыхал». «Понятненько. Ну а где?» «На курортах нашей необъятной родины», — усмехнулся Федор. «Что-то ты выглядишь усталым», — кокетливо протянула Оксана, превращаясь в томительную сирену, погубившую за свою недолгую жизнь множество бравых моряков. «Голодный? Может, тебя накормить?» «Да, накормить, напоить и спать уложить». «Могу еще баньку истопить?» Голос Оксаны стал гуще и приторнее. «Позже». Неожиданно возникшую паузу заполнить было нечем. Открыв дверь, Федор зашел в свою квартиру. На вешалке висела черная кожаная куртка, покрытая тонким слоем пыли. В кресле валялась стопка ярких рекламок. На стене красовался календарь за давно прошедший год. Тихо, даже часы не тикают. Если бы у Федора были часы с кукушкой, то кукушка уже давно бы сбежала, оставив записку. Устала жить одна, не дождалась. Прости. Бросив пакет с продуктами на кухонный стол, Федор стянул с себя мокрую от пота футболку. Отвык от такой жары. Отвык. Приняв душ, он разобрал сумку, прогулялся по комнатам, дотрагиваясь до забытых вещей, пощелкал каналами телевизора и подошел к телефону. В трубке приятно загудело. Был человек, надеющийся на его возвращение, оплачивающий за него и свет, и телефон, и квартиру. «Спасибо, мама». Подключив холодильник и услышав его родное гуденье, Федор первый раз за долгое время улыбнулся, испытывая непередаваемое удовольствие. Вот теперь он дома. Вынув из пакета бутылку перцовки и батон сырокопченой колбасы, Федор вышел к лестнице и позвонил в дверь Оксанкиной квартиры. «Кто там?» «Свои». Дверь распахнулась широко и гостеприимно, приглашая дорогого гостя. Раскрасневшаяся, податливая Оксана, покусав нижнюю губу, кинула дерзкий взгляд на заросшего щетиной мужчину. По ее виду было понятно. Она знала, что Федор придет, никуда не денется. Ах, как это волнительно! Прижаться к такому матерому зверю, почувствовать крепость его тела и вкус обветренных губ. Оксана сделала шаг навстречу, прислонилась к дверному косяку, выставила вперед ногу, с которой тут же съехал коротенький подол халатика, и с наглыми нотками в голосе спросила: «А колбасу зачем принес? Уж управимся как-нибудь без нее». Федор знал, как общаться с такими женщинами. Доступность, гибкость, страстный блеск в глазах, ладная фигура, смелые слова и жаркие объятия. Иногда это очень приятно получить сразу, без лишних проволочек. А потом уйти, вовсе не чувствуя себя обязанным. Зайдя в квартиру, поставив на высокую узкую тумбу бутылку и отправив туда же колбасу, Федор притянул к себе разомлевшую женщину. Неотрывно глядя в глаза Оксане, он дернул ситцевый халатик к низу. Баньку она ему истопит потом. Кому сейчас нужна банька? Уж точно не ему. Оксана обвила оголенными руками шею Федора и, закинув голову назад, застонала. «Кровать-то у тебя где?» С иронией спросил он, вдыхая сладкий аромат крепких духов. «Там», — махнула Оксана в конец коридора. Федор немного приподнялся, пытаясь расправить сбившуюся в клубок мятую простынку, посмотрел на довольную, как кошка, Оксану и усмехнулся. Ничего-то в этом мире не меняется. Женщинам и мужчинам по-прежнему хочется одного и того же, что в тайге, что в Москве. «Какой же ты страстный! Я чуть не умерла!» «Если захочешь, в следующий раз сделаю так, что умрешь», — сощурившись, ответил Федор. И от этого обещания по телу Оксаны пробежала горячая волна возбуждения. «Чего замуж не выходишь?» «Полгода назад вышла, а через 4 месяца развелась», — хохотнула она, переворачиваясь на бок. «Так что не волнуйся, рогатый муж с винтовкой не явится, прыгать с балкона не придется». «Спасибо, утешила». «Хотя я уверена, любого мужа ты в бараний рог свернешь и повесишь на гвоздь на стену». «Так где же ты был?» «Не твое дело». «Неужели не расскажешь?» Оксана кокетливо провела рукой по своему гладкому гитарному бедру. «Сказал же, не твое дело». Надув губы, Оксана резко отвернулась. «Вот плата за любовь. Все мужчины одинаковые». Но Федор не собирался играть в чужие игры. Он встал с кровати и подошел к зеркалу. «Подстричь меня можешь?» «Конечно», — обрадованно ответила Оксана, находя в этом еще один положительный момент. «Для своего нового мужчины? Да какого?» Она была готова сделать все, что угодно, особенно если в этом присутствовало нечто сближающее. Почти семейная. «У меня машинка есть. Супругу подарила, а он умник, не забрал. За 5 минут сделаю из тебя писанного красавца. Хотя вообще-то жаль портить столь возбуждающую картину. Ты же как дикий зверь. Тащи свою машинку». Выдвинув на середину комнаты стул, Федор приготовился к изменению внешности. «Тут есть такая штучка, можно отрегулировать на нужную длину волос. Оксана, сморщив аккуратный носик, покрутила в руках насадку и бросила взгляд на зеркало. «Брей налысо», – спокойно произнес Федор. «Ты это серьезно?» «Да». Вернувшись в свою квартиру, он сразу подошел к шкафу, выдвинул ящик и достал документы на машину и ключи. Гараж находился недалеко от дома. Снимая с двери тяжелый амбарный замок, Федор улыбался, предвкушая встречу с брошенным другом. Черный Форд Мондео. Давненько ждал, когда же его хозяин придет. Усядется в кожаное кресло и вдавит в пол педаль газа. Повозиться с машиной немного придется, но верный конь не подведет. Проехав пол Москвы, Федор припарковался в нескольких метрах от белой, отделанной коричневой плиткой башни. Аккуратно подстриженные зеленые кустики, акации и раскидистая сирень скрывали его от спешащих по своим делам прохожих. Он ждал час, два, три. Просто сидел и ждал, надеясь на удачу. Дверь подъезда открылась, и Федор увидел женщину, ради которой отдал бы свою жизнь, не задумываясь. «Мам, я вернулся», – с улыбкой произнес он и хорошенько отругал себя такими словами, с которыми бесспорно согласились бы и бабка Марфа, и Верка. И Оксана согласится, но немного позже. Он сидел и счастливо улыбался, однако из машины так и не вышел.